Капудан-паша под его взором открыл глаза, тяжко вздохнул и, медленно, позволяя переводчику переводить, каждое слово стал говорить. «Предприятие сие кровавое и опасное. Однако мы знаем, что удача всегда сопутствует нашему доблестному другу, адмиралу Ушак-паше. Отдадимся же без оглядки под его командование, и да сбудется воля Аллаха». Турецкие командиры снова нерешительно кивнули. Шеремет-бей, насупившись, молчал. «Как я понял, господа, большинство за штурм, и за штурм немедленный. Прошу именем Отечества нашего, нашего императора Павла, святостью союзнических уз и волею султана Селима, высокой целью, принесением многострадальным сим островам освобождения, явить завтра доблесть и мужество. Не жалеть живота своего, но понапрасну людей не губить. Не безрассудство надобно, а малокровный успех. Виктория принесет вам славу, чины и ордена, а матросам нашим награды и возвращение к себе домой, как сказал мне недавно один корабельный служитель. Война — дело, и дело безоплошное. Я сие слово люблю и прошу все-все подготовить безоплошно, правильно, как следует быть на русских военных кораблях и, конечно, у наших союзников. Завтра по установлению ветра подниму на Святом Павле флаг, что будет означать все эскадре приготовиться к атаке острова Видео. Сигнал к общей атаке — два пушечных выстрела. С Богом, друзья! И будет завтрашний день вратами к славе и доблести многих. До свидания в крепости. Вот уже седьмой месяц гуляли по волнам Средиземноморья корабельные плотники Никола Парамонов и Павло Щербань. Да, не гуляли, конечно, трудились с утра до вечера. Чистили днище кораблей, конопатили, заменяли сгнившие доски, исправляли реи, а недавно даже мачту новую ставили после того, как та переломилась от французских ядер. Свет повидали, так что расскажи, кому дома не поверит. И Царьград, что в сказках да песнях деды помнят, и греческую, и италийскую земли видели, и город Рагузу, и Люду всякого познали. Видели, что края сии богатые и красивые, но и тут люди живут по-всякому, у кого густо, у кого пусто. Но некоторые, то ли бари, то ли чащиеся себя такими представить, пыжились. В общем, дело на алтын, а крик на рубль, а много и хорошего люда. Особливо радостно встречали их на острове Закинф, да и здесь, на Корфу, по-доброму примечали. Их плотников собрали в команду и прикрепили к порту Гуви, еще в ноябре взятому на севере от Корфу. Поселок французы сожгли. Бревные доски изрубили, спалили, сбросили в море, но все равно они... Выловив бревна из волн, у греков, взяв деревья для распиловки, стали ремонтировать здесь корабли. Эллинг маленький, но нос можно было завести, обчистить, днище проверить, доски набить новые. А вот недавно их перебросили сюда, к Оливетовой горе, на северную русскую батарею. Они рыли здесь траншеи, затаскивали на холмы пушки, сбивали длинные лестницы, готовили шестые багры с крючьями. Знам дело, готовился штурм. Холодно было. Ветер студеный. Одежда совсем обхудилась. Выдали какие-то женские платья. Капотом называются. Никола надел, не замерзать же. Несколько дней назад появились здесь знатные господа. Лазили на бруствер, смотрели в трубу дозорную. А он, Никола, на них внимания не обращал. Ладил и ладил лестницу. Пробовал отесанные ступеньки на изгиб, становил на камни и стоял на них, и только потом вгонял в боковые стойки. Каждую пробовал, поднимая лестницу. Один морской чин все поглядывал издали на его работу, потом быстро подошел и спросил: «Здравствуй, служивый, что и для какой надобности готовишь?» Никол распрямился неспешно, отвесил поклон и внятно сказал: «Здравствуй, наш батюшка Федор Федорович. Знаешь, кто я? А кто ж вас не знает из русских? Ну так сказывай, что готовишь?» А то штука простая, лестница-то штурмовая. А по что так возишься с ней? Так всяк дел надо ладно и крепко ладить. А война для нас дело. И тут безоплошно все надо обнатворить. Иначе убьют, ильбо сам помрешь. Безоплошно. Правильно говоришь.